Глава 12. Отчий дом. Восковая свеча. Не просто длинный брусок с фитилем, а какая-то декоративная, да еще и с ароматом. Лена Бергер любила такие. Дома, вдоль книжной полки, по кромке у корешков книг, тянулась вереница самых разных свечей. В классе это ее увлечение считали весьма полезным для близких и друзей. Ведь так легко определиться с подарком, когда подходит ее день рождения или другой праздник. Эту свечу девушка приобрела сама в каком-то магазине, когда они закупались питьевой водой и батарейками для фонариков по дороге в свое очередное исследование заброшенных подземелий. Свечка лежала в ее рюкзачке вместе со связкой ключей, отягощенных пригоршней брелоков в виде крохотных плюшевых зверушек, мобильником, который здесь не ловил, да и вообще уже сел, фотоаппаратом и прочими девчачьими безделушками. Очевидно, Лена планировала поставить ее на полку, пополнив коллекцию. Но судьба у этой свечки сложилась иной. Сейчас она стояла на сыром бетонном полу и разбавляла тусклым светом вечный мрак неизвестного коридора в этом проклятом лабиринте прошлого, из которого ребята тщетно пытались найти выход. «Руслан, мне страшно», — обреченным голосом прошептала девушка, потухшим взглядом, глядя на свечу. Лена сидела на коленях Михеева, который, в свою очередь, сидел прямо на полу, вытянув ноги. Она прижималась к своему парню, ища в нем последнюю защиту от неизбежности и последнюю надежду на спасение. «Не бойся, крошка, я же с тобой», — прошептал в ответ Руслан, осторожно убирая прядь спустившихся волос от глаз девушки. «И что?» — выдохнула она. — Мы выберемся, верь мне. Только надо идти дальше. — Куда дальше? — Дальше, детка. Искать выход. — Но его нет. — Перестань. Надо идти. — Я устала, у меня нет уже сил. Трое суток или четверо. Время тут остановилось. И жизнь... — Надо идти, милая, — вздохнул Руслан. — А что, если Санька прав? Он же сказал, что когда Хруст... Когда Егорка наступил на эту ловушку, то сработал какой-то механизм. Он перекрыл одни проходы и открыл другие, и мы в лабиринте. Значит, надо вернуться и снова провернуть тот крутящийся пол. Тогда механизм сработает снова, и путь назад откроется. Я не хочу возвращаться к той яме. Я боюсь. Надо, Лена. Интересно, понимал ли Руслан, что даже путь к той ловушке они уже не могут найти? Надо отдать должное Михееву. Он все это время держался молодцом. Потому и влюбилась Ленка Бергер в него без памяти. Потому что он сильный, не только физически, но и морально. А вот он, Санька Загорский, за эти дни в подземной западне резко сдал. Срывался в панику, кричал на друзей, ругал Хрусталева за его глупость, приведшую того к гибели. И сейчас, во время просветления разума, он стыдился своего поведения и старался держаться в тени, быть незаметным. Потому что здесь она, Лена, которую он всегда любил. И вот он смотрит на эту парочку. Из темноты, уйдя от света декоративной свечи. А эти двое, похоже, совсем позабыли о его существовании. Но он существовал. Он смотрел, как она сидит у него на коленях и прижимается к нему. А он обнимает ее. Поглаживает пальцами ее коленки, сквозь прорвавшиеся за эти несколько суток блужданий джинсы на этих самых коленках. А вот он целует ее в висок и в щеку. Саша Загорский сгорал от ревности. Сейчас он ненавидел эту парочку и готов был сорваться в новую истерику. Готов был бросить их здесь и уйти в одиночку искать выход с единственным оставшимся рабочим фонарем. Они пусть воркуют в свете свечи, долгота горения, которая определит остаток их жизни. Но вот огонек свечи колыхнулся. Сквозняк. Порыв воздуха из ближайшего выхода на поверхность. Но они не заметили дрожания огня. Они уже слились в отчаянном поцелуе, словно желая найти в сладострастном всплеске своих подростковых гормонов хоть какое-то утешение перед близкой смертью. И они даже не понимали, насколько смерть близка. Вот она. Или он, или оно. Бледно-серый ужасный лик возник в полумраке на границе тусклого света и вечного мрака. Страшная гримаса, на которой вместо глаз зияли огромные провалы бездны. Неописуемого страха, как в том колодце, как на той фотографии. Саша Загорский хотел крикнуть им: «Берегитесь, бегите! Смерть здесь, она с нами, она заберет вас!» Хотел, но не мог. Не мог не только крикнуть, но даже пошевелиться. Он просто смотрел на то, что будет дальше. То ли ужас сковал его, то ли ревность не позволяла спасти одноклассников. Он молчал, смотрел и ждал. И получил пощечину. «Какого черта?» Крот широко раскрыл глаза и уставился на склонившегося над ним Тиграна, глядящего на Загорского встревоженным взглядом. «Блин, Саня, что с тобой такое?» — пробормотал он. Тут же возникла изящная рука Риты Кжель с пропитанной нашатырем ваткой. Александр дернул головой, поморщился и отвернулся от резкого запаха. «Тигро, это ты меня ударил?» — фыркая, произнес Загорский. «Да ты никак просыпаться не хотел и орал во сне». «Орал? Что я орал?» «Смерть с нами!» Загорский тряхнул головой и зажмурился. Снова открыл глаза и осмотрел всех. Баграмян, Рита, морпех, повернувшийся назад и наблюдавший за происходящим в десантном отделении бронетранспортера, бритый затылок механика-водителя, сосредоточенно ведущего машину к месту назначения. «Рита, убери, пожалуйста, мне уже дурно от этого запаха!» Женщина бросила ватку на пол и вернулась на сиденье. Тигран присел рядом с ней. Он продолжал с сомнением смотреть на Александра. «Братуха, ты так резко заорал, что тут все чуть не это самое!» «Мне просто кошмар приснился!» Вздохнул Загорский, массируя виски. «Ну, это мы как бы поняли. Но вот то, что ты никак не просыпался, это малость странно. Да просто крепко спал! А мы вообще где?» «А мы вообще на улице Гагарина!» Улыбнулся Тигран. «Вторую школу проезжаем!» Услышав это, Александр рванулся к верхнему люку и распахнул его. «Да что он творит?» — проворчал сержант Михеев. «Эй, Саня, ты чего?» — воскликнул Тигран, вылезая из люка следом. «Это моя школа!» — выдохнул Загорский. «Я учился здесь. И Егор, и Руслан, и Лена. Мои друзья, одноклассники». Он уставился на школу номер 2 города Калининграда. От всего здания уцелело только 2 первых этажа. Все, что выше, было разбросано вокруг здания в виде обломков и груд битого кирпича. Части руин верхних этажей были в небольшом яблоневом саду, который отделял здание школы от проезжей части улицы Гагарина. Загорский вспомнил, как они после уроков кидались этими яблоками с пацанами из параллельного класса. В ушах зазвенел звонок перемены. Шум детворы. Александр зажмурился, снова тряхнул головой и взглянул на свою школу. «Саня, ты это...» Баграмян хлопнул его по плечу. «Я все понимаю, но ты держись. Мы уже к твоему дому подъезжаем». «Да, спасибо», — кивнул Загорский. «Просто это моя школа, которую я так и не успел окончить. Только вот класс мой не уцелел. Он на 4-м этаже был. Я сейчас, Тигран. Просто дай мне минуту». «Хорошо, брат». Добытчик вернулся обратно в десантное отделение бронетранспортера. Саша, прикрыв глаза, и снова увидел, как странный бледный лик приближается к отчаявшимся Руслану и Лене. «А ты всегда был рядом, значит. Всю мою жизнь. Кто ты или что ты?» «Смерть с вами!» — услышал он вибрирующий дьявольский шепот. Шептал, словно сам воздух, застилавший разрушенный город и пронизывающие пустые оконные глазницы уцелевших зданий. Загорский вздрогнул и нырнул внутрь машины, захлопывая люк. Ядерный удар действительно пощадил данный район города. Во всяком случае, если сравнивать с другими местами Калининграда, что они сегодня пересекли. Старые здания частично лишились кровли. У пятиэтажек местами отошли в сторону панели на верхних этажах, угрожая упасть в любой момент. Некоторые дома даже пожарище не тронули. Кустарник и молодые деревья нагло лезли сквозь асфальт и тротуарную плитку, отвоевывая территорию бывших царей природы. Александр Загорский стоял в нерешительности, глядя на серый пятиэтажный дом. Ближний торец здания наклонился и до сих пор не рухнул каким-то чудом. За кустарником с другого торца здания, где начиналась улица Молодой Гвардии, ведущая прямиком на аэродром Девау, виднелись обломки самолета Ан-2 из тех, что базировались на этом аэродроме. На сухих ветках старого и мертвого дерева колыхались от порыва ветра лоскуты материи. Все, что осталось от парашюта. «Это твой дом?» — спросил Тигран. «Да», — тихо ответил Загорский, медленно озираясь. «Это мой дом. Вон там обычно отец машину ставил, а машины нету. Уехал куда-то». «Саша, ты в порядке?» — спросила Рита. «Честно? Нет». Александр мотнул головой. «Идем». «Товарищи, мы с Кнышем в БТРе останемся, мало ли что», — сказал Михеев. «Тигран, возьми автомат, на всякий пожарный». Он протянул АКМ, снарядив его рожком. «У меня ПМ есть», — отмахнулся Багромян. «Этой игрушкой только гопоту малолетнюю пугать, старшой. Возьми, вдруг собаки дикие налетят. Или еще какая тварюга». «Они больше ночью. Ладно, спасибо тебе». Тигран отдал ПМ Рите и принял автомат. Они двинулись следом за бывшим жителем этого дома, направляющимся к среднему подъезду. Загорский поднимался осторожно. Осыпавшаяся штукатурка хрустела под ногами, пыль и обилие паутины наводили на мысль, что сюда очень давно никто не хаживал. Поднявшись на второй этаж, Александр остановился перед деревянной дверью, у которой давно выломали оба замка и выкрутили глазок. Он просто встал и смотрел на нее, тяжело дыша. Тигран и Рита остановились позади и внимательно наблюдали за ним. Трудно было вообразить, что сейчас испытывал Загорский. Какие чувства терзали его сердце и разум. Много лет назад он, будучи еще по сути ребенком, вышел из этой двери. Встретился с друзьями и отправился в Пятый форт, повинуясь зову своего увлечения. Он наверняка думал, что вечером снова переступит этот порог. Поужинает, вернувшись с увлекательной прогулки. Мама, конечно, приготовила вкусный ужин. Потом примет душ, смывая пыль подземелий, и усядется за компьютер. Будет играть в какую-нибудь игру. Или общаться ВКонтакте. Но он не вернулся. Он провел бесконечно долгие дни в подземной западне и выбрался лишь на минуту, чтобы узнать страшную весть. Мир, в котором он жил, через минуту исчезнет. И его домом станет то жуткое подземелье, что лишило его друзей и возможности вернуться домой. «Слушайте, я не могу туда войти», — тихо сказал он после долгой паузы. «Что, если они все еще там?» Тигран вздохнул и присел на ступеньки. Затем дернул Загорского за штанину. «Присядь-ка рядом, братец. Расскажу кое-что». Александр послушно присел и уставился на соседа. «Что именно?» «Помнишь, ты спросил меня сегодня, как я справляюсь? Как позволяю реальности не давить себе на психику?» «Так вот, была война, маленькая война по сравнению с тем, что мы получили позже. Ее даже воюющая страна не особо замечала. Люди жили так же, делали покупки, смотрели телевизор, пили пиво, отмечали Новый год. Какое им дело до того, что происходило где-то на периферии страны? А наша война разрушила большой город. Там были бандиты, против которых мы воевали, и мирные жители, до которых никому не было дела. И вот мы идем с ротой на новые позиции. Со старой нас выдавил неприятель. И от роты нашей мало что осталось. Идем через ад, в который превратился тот город. Разрушенные кварталы, горящие деревья во дворах, сожженные танки, не успевшие даже выстрела сделать. Всюду трупы. Враги, наши пацаны и мирные жители. Пожилая женщина лежит, убитая бомбой. Рядом авоськи с банками солений, которые она несла. А мы идем и не замечаем всего этого. В голове звон от недавнего боя. В горле острогранный камень тошноты от запаха разложения и тлеющих тел. И вдруг я вижу маленького мальчишку из местных. В окровавленном пальтишке. Лицо в саже, ему лет 7. Он стоит, смотрит на нас и плачет. Не просто плачет. Это вообще самое страшное, что я слышал в жизни. Не разрыв мины в метре от тебя, не свист пули снайпера у виска, нет. Самым страшным был его крик. И до сих пор для меня так. И он подбежал ко мне и закричал еще громче: «Дяденька, помогите мне, пожалуйста!» А я бреду и не могу глаз от него отвести. А он все кричит, просит помощи. И я вдруг осознаю, что, наверное, где-то рядом лежит его убитая мать или вся семья. И он настолько поражен невероятностью того ужаса, что с ним случился, что не верит в происходящее и думает, будто какой-то взрослый дядя может все исправить. Я и все мои бойцы молча проходим мимо. Нам все равно. А меня его крик сводил с ума. Я пытался найти оправдание своему бездействию. Думал, что это ловушка. Я пойду с ним, а он меня и себя гранатой взорвет. Или приведет к боевикам. Или нож в спину всадит. Я ненавидел себя за такое малодушие, но все равно искал этому малодушию оправдание. Мы так и ушли. Я не знаю, что стало с тем мальчишкой. Скорее всего, он не пережил тот день. Вскоре прилетели штурмовики и стали бомбить тот район. Они бомбили врага, город и даже нас. Но тот мальчишка всегда у меня перед глазами. И крик его я слышу. И вот когда все вокруг скверно, я начинаю чувствовать, что сдаю, то вспоминаю его снова и снова. И тогда понимаю, как бы плохо не было мне, ему во сто крат хуже. И мне не может быть так же плохо, как ему, потому что я не беззащитный маленький ребенок, в чью жизнь так рано ворвалась смерть. И потому не могу я унывать. Это, наверное, ужасно и цинично так говорить. Но мальчишка, несмотря на то, что я так и не помог ему, стал моим ангелом-хранителем, сам того не ведая. Не может мне быть так же плохо, как ему. А теперь, Санька, подумай вот о чем. Во всем мире случился апокалипсис. Но, что важнее, апокалипсис был также и у каждого. У каждого свой. У некоторых задолго до нашего общего. Тот мальчишка раньше всех нас понял, что такое смерть, ад и настоящий конец света. Понимаешь? Так что соберись, возьми себя в руки, или я тебе врежу больно. Загорский, внимательно слушавший все это, сглотнул тяжелый ком, возникший в горле. Поднялся и, сделав глубокий вдох, открыл дверь. Постоял в нерешительности и шагнул в свою квартиру. Тигран посмотрел на Риту. В ее глазах были слезы. Она не сводила своего взгляда с Баграмяна. «Это правда?» — шепнула она. Тигран кивнул. «Да». «И то, что ты не помог тому ребенку, тоже правда?» «Тоже». Она решительным шагом преодолела оставшиеся ступеньки и двинулась вслед за Александром. Тигран вскочил. «Рита, послушай, я...» «Оставь меня!» Резко дернула рукой она и зашла в квартиру. Баграмян растерянно смотрел ей вслед. Затем досадливо взмахнул руками. «Вот бабы, а!» Конечно, в квартире побывали мародеры. И не раз. Однако крупногабаритные вещи остались. Видимо, ближайшее поселение выживших находилось достаточно далеко, чтобы пытаться утащить туда шкаф, диван или что-то в этом роде. Все, что осталось в доме, валялось в совершенном беспорядке. Вещи покрывал внушительный слой гнилой опавшей листвы, которую заносило сюда ветрами в течение ни одного осеннего сезона. Появление одного из бывших обитателей этого жилища возмутило обитателей нынешних. Рой больших крыс рванулся изо всех углов, ища более укромное и надежное убежище от незваных гостей. Загорский медленно обошел комнату и кухню. Заглянул в ванную комнату. При этом он постоянно сжимал в кулаке свою куртку на груди, словно пытался сжать собственное сердце, готовое разорваться от вида того, во что превратился его дом. В этом хаосе абсолютного беспорядка было совершенно не разобрать, могут ли здесь находиться останки его родителей. И он боялся даже пытаться найти хоть какой-нибудь намек на их присутствие в тот роковой миг, когда цивилизация канула в бездну. Возможно, родители были заняты его поисками, и их не было дома. Ведь во дворе нет отцовской машины, а значит, смерть настигла их где-то в другом месте, но не здесь. Так ему было бы спокойнее. Ведь повзрослевший Саша понимал, что не выдержит, если наткнется здесь на останки матери или отца. Он просто умрет от разрыва сердца. Загорский вошел в спальню родителей и стал разгребать мусор возле их кровати. Под кроватью, как он и надеялся, заваленный гнилой листвой и крысиным пометом, находился старый черный дипломат. Он извлек его и осторожно открыл. Исследованиями подземного наследия прежних хозяев этой земли начал заниматься еще его дед. Потом и отец перенял это увлечение, которое досталось Александру, видимо, по наследству, с отцовскими генами. Однако отец никогда не поощрял Сашу в его увлечении. Даже ругал его и не позволял трогать его собрание записей, распечаток и ксерокопий каких-то документов. Дело в том, что еще будучи студентом, его отец с друзьями также отправились исследовать какие-то старые немецкие казематы. Два его друга бесследно исчезли там. И вот теперь, после всего хаоса, обрушившегося на мир, после долгих лет и всего того, что даже вообразить сложно, младший Загорский добрался до отцовской коллекции исследований, начатых еще его дедом. И он верил, что здесь таится ключ ко многим тайнам подземелий. Саша стал осторожно перебирать ворох бумаг. Вот распечатка из интернета. «Тигран!» — позвал он и обернулся. Позади была Рита, какая-то непривычно суровая и хмурая. Дальше, в коридоре, облокотившись на стену, стоял Баграмян. «Чего?» — тихо отозвался он. «Они сказали, что корабль назывался «Дигнидад»?» «Кажется, да». «Здесь отец распечатал статью об этом из интернета». «Это все, что ты искал?» «Похоже, что да. Все нужные мне бумаги в этом дипломате». «Тогда идем вниз, морпехом расскажешь про этот «Дигнидад». «Дигнидад». «Пофиг, идем». Андрей Михеев курил возле бронетранспортера и наблюдал, как вышедший из дома Загорский ворошит в дипломате бумаги. «Я не понимаю, при чем тут Чили?» — наконец произнес он. «Неужели не ясно?» — хмыкнул Александр. Бумаги, казалось, унесли его в другой мир, где нет никакого разрушенного Калининграда и разоренного фамильного гнезда, где нет мысли о погибших родителей. Он с головой погрузился в то, чем был увлечен всю свою жизнь. «Когда Третий Рейх пал, очень многие нацисты, боясь возмездия, бежали. И очень многие в Южную Америку. Дигнидад — это колония в Чили, очень закрытая. О ней было мало что известно, тем более, что долгие годы в Чили правил Пиночет, и мировой общественности вообще ничего не было известно о поселениях беглых нацистов в этой стране». «Ты хочешь сказать, что эти странные пришельцы из Чили?» «Я хочу сказать, что их корабль называется так же, как колония Пауля Шефера». «И кто он? Известный нацист?» «О его нацистском прошлом тут ничего не сказано. Но известно, что Шефер остался без глаза на Восточном фронте. Тот парень, которого подобрал корабль, на котором работал мой отец, был беглым рабом из этой колонии. Вот почему отец заинтересовался этой историей». «А чего они тогда сюда приперлись?» Загорский умолк и замер, уставившись на какую-то ксерокопию, задержавшуюся в его руках. «Санька, слышь, чё затих-то?» — насторожился Михеев. «Что ты там нарыл?» «Это копия какой-то докладной записки майора СМЕРШ Еремеева». «И кто это?» «Мой прадед. Тут написано, оберфюрер Конрад при попытке захватить его бронеавтомобиль облил себя и перевозимые им документы бензином и поджег». «Не повезло чуваку. И что?» «Помимо обгоревшего трупа Конрада, его водителя низшего чина СС, являвшегося, видимо, телохранителем, в бронемашине обнаружен труп штатского. По обрывкам обгоревших документов установили, что это аккредитованный иностранный журналист...» Загорский замолчал и поднял взгляд на пехотинца. «Гражданин Республики Чили!» Михеев задумчиво смотрел на Александра. Затем пожал плечами. «Ну, я все равно связь не улавливаю. 90 лет прошло». «Мой прадед занимался поисками некого объекта Волгала, предположительно находящегося в Восточной Пруссии. Потом эту работу прикрыли. Появились данные от агентуры в Берлине, что этот объект был дезинформацией, отвлекающей на себя значительные силы советской разведки и контрразведки. А операция по задержанию Конрада была связана именно с поисками Волгалы. Но во время бегства он уничтожил и архив, и себя. Причем, судя по этому документу, у сгоревших трупов были прострелены черепа. У водителя и чилийца пули в голове из одного пистолета, того, что нашли у чилийца. У охранника и оберфюрера пули из пистолета Конрада. То есть Конрад и чилиец застрелили свидетелей и застрелились сами, поняв, что выхода нет, и их обложили наши. А бронемашина сгорела, потому что внутри было очень много горючего. Слишком много для салона бронемашины. И архив был на какой-то специально промасленной бумаге, чтобы ни клочка не осталось». «А зачем в это вмешиваться иностранному журналисту? Он был под защитой международного права», — развел руками Андрей. «Вышел бы и поднял руки вверх». «Рихард Зорге тоже был журналистом», — усмехнулся Тигран. «В то время самая распространенная легенда для тайных агентов». «А разве Чили была союзницей Германии в ту войну?» Загорский мотнул головой. «Нет, но с 19 века в Чили обосновалось очень много переселенцев из Германии, и особенно из Восточной Пруссии. У них были давние связи. — Так эти-то сейчас зачем приплыли? — Объект Волгала! — развел руками Александр. — Но ведь ты сам сказал, что это миф и дезинформация. Загорский поднялся и пристально посмотрел на морпеха. — А если нет? —